а между ладоней в воздухе виднелись расплывчатые очертания жизнеизмерителя, в котором кружился маленький водоворот песка времени. На стекле жизнеизмерителя были начертаны нечеткие буквы «Рената Флитворд». На лишенном черт лице нового смерти проступило неизбывное удивление. Он повернулся к Биллу Дверу. «И это все ради тебя?» Но Билл Двер уже вставал. Он выпрямлялся, подобно ярости королей, продолжая жить за счет одолженного времени. Билл Двер, рыча от ярости, протянул руку за спину, и пальцы его сомкнулись на крестьянской косе. Коронованный смерть предвосхитил удар и вскинул навстречу косе собственное оружие, но, вероятно, ничто в мире не смогло бы остановить этот клинок, заточенный местью и яростью до состояния остроты, которая не поддавалась никакому определению. Он прошел сквозь металл короны, даже не заметив препятствия. «Обойдемся без короны», — сказал Билл Двер, глядя на дым. «Короны — это все суета. Главное — урожай». Плащ сложился и обвил косу. На грани слышимости раздался тоненький писк. Черный зигзаг, похожий на негатив молнии, взметнулся вверх и скрылся в облаках. Смерть подождал еще немного, а потом осторожно тронул плащ ногой. Оттуда выкатилась слегка покореженная корона и тут же испарилась. «Ох!» – облегченно выдохнул Билл Двер. «Счастливый конец!» Он подошел к госпоже Флитворд и нежно свел ее ладони. Изображение жизнеизмерителя исчезло. Синий лиловый туман, маячивший на краю зрения, исчез, уступая место реальности. Часы на ратуше закончили бить полночь. Старушка дрожала. Смерть пощелкал костяными пальцами перед ее носом. «Госпожа Флитворд? Рената?» «Я не знал, что делать, но ты сказал, что здесь нет ничего сложного, и...» Смерть вошел в амбар. Вернулся он оттуда в своем черном плаще. Госпожа Флитворд по-прежнему стояла на месте. «Я не знала, что делать», — повторила она, возможно, обращаясь к самой себе. «А что случилось? Все уже закончилось?» Смерть огляделся. Во двор вплывали серые тени. «Возможно, что нет», — сказал он. Вслед за солдатами явились другие тележки. Они походили на маленьких серебристых рабочих, лишь кое-где глаз натыкался на бледно-золотой отблеск воинов. «По-моему, стоит отступать к лестнице», — высказалась Дорин. «Мне кажется, именно этого они и добиваются», — покачал головой Сдумс. «Меня это есть устраивать», — вспомнила об акценте Дорин. «Очень сомневаться, что их колеса справлятся со ступенями». «Кроме того, вы же не будете стоять здесь насмерть», — сказала Людмилла. «Вы и так уже мертвы». Волков сидел рядом с девушкой. Он не сводил желтых глаз с медленно приближающихся колес. «А я был бы не прочь попробовать», — ответил Сдумс. Они осторожно приблизились к движущимся ступеням. Сдумс задрал голову. На верхнем этаже толпились тележки, но внизу, похоже, никого не было. «Может, нам стоит поискать другой путь наверх?» — с надеждой спросила Людмила. Они шагнули на первую движущуюся ступеньку. Тележки за их спинами угрожающе сомкнулись. Пути назад не было. Волшебников они нашли этажом ниже, как раз между фонтанами и растениями в горшках. Волшебники стояли так неподвижно, что Сдумс один раз даже прошел мимо, приняв их за некие декоративные статуэтки или буйную фантазию декоратора. У арк-канцлера был фальшивый красный нос, а в руке чудакулли держал несколько воздушных шариков. Рядом с ним разноцветными мячиками жонглировал казначей, но все движения он совершал чисто автоматически, глядя в пустоту ничего не видящими глазами. Главный философ стоял чуть поодаль. На шее у него висела парочка больших черных досок. Надписи на них еще не созрели, но Сдумс был готов поспорить на свою жизнь после смерти, что вскоре там появится слово «распродажа» с 5 восклицательными знаками. И другие волшебники тоже были здесь, смахивающие на куклы, которые забыли завести. У каждого на мантии красовался продолговатый значок. Уже знакомая органическая надпись созревала, чтобы стать словами, похожими на «служба без опасности». Хотя что именно это означало, оставалось полной загадкой. Кому-кому, а волшебникам, похоже, угрожала реальная опасность. Сдумс щелкнул пальцами перед бледными глазами декана. Никакой реакции не последовало. «Он умер?» – поинтересовался Редж. «Скорее отдыхает», – ответил Сдумс. «Его просто выключили». Редж толкнул декана. Тот сделал несколько неуверенных шагов и застыл, как-то неустойчиво наклонившись. «Так их отсюда не вывести», – сказал Артур. «Мы их не утащим. А разбудить их нельзя?»